за то, что его плевре угодно рыдать там, где положено, за то, что в минуту, когда пала тьма, она не размазала в слякоть трепещущий снежок его сердца, несущегося с сумасшедшей скоростью. Ведь, в конце концов, не находился ли он сам в сердце движения, и разве не установлено с достоверностью, что человек всегда следует велениям сердечка? Он воздает сердечную благодарность всем парящим богам за милосердное положение, которое ему удалось принять, за то, что те усыпили две его плевральные пленки, такие разные, они ведь похожи друг на друга не больше, чем две птицы, и успокоили бурные полюса его торакса, и залили болеутоляющим грудную полость. В следующий раз тьма накроет Белакву, сидящим в буксире. Буксир колышется на вечерней воде, багровой от палубных отцветов. Ночная птица зловеще свистит крыльями, сопровождая взбирающихся на борт эмигрантов и их друзей, медленной легкой музыкой она питает их стенания. Они рыдают, стоя у леера, их молчание сплетает над буксиром шатер. Буксир сцеплен с высоким фальшбортом их всхлипами и молчанием, и усиками птичьего свиста. За ковом над гаванью светляки летят по направлению к низким холмам Хибразила. Священники снуют там повсюду со своими дубинками. Капитан буксира стоит у штурвала на маленьком мостике. Его голова запрокинута. Он поносит молодого товарища немца, ответственного за разгрузку. Он не боится. Палубный оркестр выблевывает милые трилистники. Медные духовые извергают на буксир потоки несусветности. «Ребята, мы вместе, поэтому рыгаем хором. Лиана молчания и свиста порвана. Мы брошены на волю волн». Рядом с Белаквой рыдает русоволосая девчонка. Она рыдает, обнажив вполне чистый кусочек бурбонских трусиков. Это выглядит вполне подобающе и пристойно, принимая во внимание ее теперешнее положение. Это ее прямой долг. Еще до Рождества она будет на Грин-стрит, на Рейлвей-стрит, обустроенной стараниями нового правительства. Она достойно родилась, достойно жила и достойно умерла. Колин Кресвелл из Кларкен-Велла и Брайт-Велла. Теперь они свободны, они летят по глади гавани к пристани. Баркас душ. Белаква закуривает сигарету, быстро сует ее между верхней и нижней челюстью. Он с трудом ставит тяжелый фанерный чемодан на планшир. Теперь он готов, он может спрыгнуть на берег. Там его встретит Жан. Там, милостью Божьей, будет Жан, его дорогой друг Жан Дюшас. Уже совсем скоро его окутает тьма, если, конечно, посреди ночного спокойствия нам не взбредет в голову утопить бравый корабль, где он лежит в полузабытии, извилистые ходы и мостки, пустить ко дну благородный гопак со всеми пассажирами, грузом и судовой командой. Но и Белакову с его сердцебиением, и сцеплениями, и излияниями, и агенезом, и замогильным утробовещанием, и эстетикой невнятности. Что толку от похода? Ах, а как же лавровый венок, господин Беккет? Неужто вы не знали? Он на вашем челе. 3. Тоскливой прибрежной дорогой они отправились домой. 3 дня и 3 ночи они пустозвонствовали по ней в сторону дома, мимо Йола, Трамора, Виклоутауна, живя от щедрот земли. Шас платил за весь стаут в бутылках, что они пили по дороге, так как Белаква истратил последние шиллинги в корке на духи для дамы, на изящный, как обвертка соцветия, флакончик кёльнской воды в подарок матушке. Она стоит на крыльце, вслушиваясь в звуки дороги. Шас швырял на прилавок деньги за весь стаут, что помогал им надувать шар грусти грустных вечеров. Они не пропустили ни одного пляжа. Они шагали взад и вперед, плечом к плечу, по плотному песку у прибоя. И там Шас холодным вечером, который был чреват, разумеется, дождем, раскрыл ему свои неслыханные музыкальные отношения с некой Джанеттой, Мак и Мерек. Оторочку оторочки оторочки, чьей девственной вдовьей тоги он никогда, никогда в жизни не посмеет и не будет достоин поднять на малейшую малость, не то чтобы задрать ее до самых бедер. Она восхитительна, пусть и не очень красива.